Раздел 6.3.2. Экономические циклы. Экономисты впервые обратили внимание на циклический характер макроэкономических процессов, сталкиваясь с периодическими кризисами перепроизводства в Англии в 20-х годах XIX века и регулярно повторявшимися после того со средним промежутком 8-10 лет. Статистически эту закономерность впервые заметил в 60-х годах прошлого века французский статистик К. Жуглар, а попытку теоретического их объяснения в то же время первым сделал Карл Маркс. С тех пор периодические кризисы, выражающиеся в общем спаде рецессии национального продукта, особенно промышленного производства и многих других экономических показателей, повторяются приблизительно с той же периодичностью, хотя и с разной интенсивностью. В XIX веке наиболее глубоким и продолжительным был кризис 1870-х годов, а в XX веке кризис 1929-33 годов. Выражаясь современной терминологией, кризисы являются особо значительными проявлениями отрицательного разрыва между фактическим и потенциальным продуктом, когда все главные факторы производства значительно недогружены из-за резкого сжатия совокупного спроса. Страница 239. В прошлом кризисы обычно начинались с внезапно обнаружившегося разрыва между чрезмерным совокупным предложением и недостаточным совокупным спросом, в результате чего резко падали цены и прибыли, увлекая за собой производство и капиталовложения. Маркс объяснял кризисы, присущим капиталистической экономике, противоречия между общественным характером производства, то есть всеобщей взаимосвязью и взаимозависимостью процессов в макроэкономике и частным характером присвоения результатов производства, то есть автономными, независимыми друг от друга решениями фирм, стремящихся к максимизации прибыли. Фирмы, руководствуясь только своими интересами, принимают решения, которые не соответствуют условиям частного и общего равновесия на рынках. Хотя каждая фирма старается в той или иной мере корректировать собственные ошибки на своих рынках, несоответствия постепенно накапливаются в масштабах всей экономики, приводя к общему дефициту спроса, то есть к перепроизводству. Кризис – это период насильственного возврата к общему равновесию, раскрывающему путь к новому периоду роста производства. Многие экономисты считали, что ошибки фирм возникают только в силу их недостаточной информированности о рынках. Так оно и было в прошлом, когда макроэкономическая статистика была в зачаточном состоянии, а средства связи, сбора и обработки информации были столь слабы, что о возникавших крупных неравновесиях фирмы узнавали слишком поздно, чтобы успеть своевременно скорректировать свои решения. Но постепенно экономическая информация расширялась, а периодические кризисы не исчезали, хотя их размах снизился. Это объясняется тем, что многим фирмам присуще стремление к максимизации прибыли в краткосрочном аспекте, что неизбежно заставляет их совершать крупные ошибки и скачкообразно корректировать их, усугубляя общую нестабильность. Чем лучше фирмы следят за спросом, учатся предсказывать его, и чем более равномерно распределяют свои решения во времени и пространстве, ориентируясь на долговременные интересы, тем стабильнее и менее скачкообразным становится развитие рыночной экономики. Но информационный прогресс и индивидуальные усилия фирм не устранили периодичности общих спадов производства, хотя в отдельные периоды кризисы становились настолько слабыми, что торжественно объявлялось об их преодолении. Однако обычно они вскоре возвращались как некое привидение, как бы для того, чтобы отомстить скептикам за неверие. Всякий, кто анализирует рыночную экономику или действует как предприниматель на свой риск, должен считаться с этой реальностью, рискуя в противном случае столкнуться с непреодолимыми трудностями. Лучше действовать, исходя из вероятности периодического наступления кризиса через некоторые известные из опыта сроки и исподволь готовить против него заграждения, чем дать себя застигнуть врасплох. Маркс считал, что в основе периодичности кризисов лежит периодическое массовое обновление основного капитала, соответствующее по срокам средней продолжительности жизни промышленного оборудования, то есть наиболее активной части основного капитала, около 70 лет. Этот механизм он назвал материальной основой экономического цикла. В дальнейшем ученые заметили существование циклов иной продолжительности, связанных с периодическим обновлением различных составных частей основного капитала и товарных запасов. Так, в 1920-х годах были открыты циклы малой продолжительности, то есть циклы Китчена, связанные с периодическим колебанием вложений в товарные запасы каждые 3-4 года. Страница 240. Позже этот малый цикл стал также ассоциироваться с периодическим обновлением легковых автомобилей и других потребительских товаров длительного пользования, так называемые основные фонды домашнего хозяйства. В это же время русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, годы жизни с 1892 по 1938, обнаружил так называемые длинные волны экономической активности средней продолжительностью в 40-50 лет, названные циклами Кондратьева. Они связаны с периодическим обновлением основного капитала промышленной инфраструктуры, но главным образом с периодическими революциями в техническом способе производства. В 1940-х годах австрийский экономист Джозеф Шумпетер, эмигрировавший в США годы жизни с 1883 по 1950, создал общую картину циклов разной продолжительности, которые, сочетаясь друг с другом, то усиливают, то ослабляют общий размах макроэкономических колебаний. С развитием экономическо-математических методов появились и попытки создания теоретических моделей цикла. Одной из первых и наиболее известной из них была модель Самуэльсона-Хиггса, названная по имени двух экономистов, американского и британского. Эта модель была построена на соединении идей мультипликатора и акселератора, о которых говорилось выше. Простейшая модель Самуэльсона-Хиггса состоит из трех уравнений, но на ее примере легко понять принципы построения более сложных моделей такого рода, состоящих из сотен уравнений и используемых для прогнозирования колебаний в макроэкономике. Первое уравнение. ГДП, нижний индекс Т, равно С нижний индекс Т плюс И нижний индекс Т плюс Г нижний индекс Т. Второе уравнение. С нижний индекс Т равно С малое ГДП нижний индекс Т минус 1. Третье уравнение. И нижний индекс Т равно Ни, скобки открываются, ГДП нижний индекс Т минус 1 минус ГДП нижний индекс Т минус 2. Скобки закрываются. Формула 6.37. Коэффициент С малое обозначает предельную склонность к потреблению и служит основой для исчисления мультипликатора. Коэффициент НИ – это акселератор инвестиционной функции, который в данном случае ставит текущее капиталовложение в зависимости от прироста ВВП в предшествующий период. Итак, формула 6.37 – динамическая модель, которой достаточно задать первоначальные цифровые значения переменных, чтобы затем однозначно определять траекторию движения в последующие годы. В математике такие системы называются конечно разностными и обладают свойством генерировать динамику в зависимости от соотношения между коэффициентами уравнений, в данном случае между С и НИ. Динамические свойства модели можно изучить при решении системы относительно одной из переменных, например, ГДП. Для этого подставляем уравнения 2 и 3 в уравнение 1 и получаем ГДП с индексом Т минус... Скобки открываются в скобках С плюс НИ, скобки закрываются, умноженное на ГДП, нижний индекс Т минус 1, плюс НИ, умноженное на ГДП, нижний индекс Т минус 2, равно дифференциал Г. Формула 6.38. Страница 240-я. Если, скобки открываются, С плюс НИ, скобки закрываются, в квадрате меньше 4 НИ, то модель дает циклические колебания с периодичностью равной дробь в числителе 2π в знаменателе W, где π равно 3,14, W равно минус дробь в числителе корень, скобки открываются, 4 НИ минус, скобки открываются, С плюс НИ, скобки закрываются, в квадрате, скобки другие закрываются, в знаменателе С плюс НИ. Если ни равно единице, то колебания равномерны, их амплитуда не меняется. Если ни меньше единицы, то колебания затухают, если ни больше единицы, то колебания взрывные, их амплитуда возрастает, и, как говорят математики, система идет в разнос. Например, зададим c равно 0,7 и ни равно единице, тогда имеют место равномерные колебания с частотой, равной одному полному циклу приблизительно за 10 периодов. Содержательный смысл данной модели заключается в том, что она показывает неизбежность периодических колебаний совокупного спроса при реальных взятых из жизни значениях коэффициентов, характеризующих принципиальные взаимосвязи в макроэкономике. Циклический механизм образуется только благодаря их сочетанию. Главное в этом механизме – эндогенное внутреннее определение размеров текущих инвестиций и мультипликативное распространение их воздействия на экономику в целом. Страница 241. Уравнение третье имитирует решения фирм, которые делают капиталовложения, ориентируясь на изменения в сбыте. Если сбыт ВВП растет, то вслед за этим растут капиталовложения. Чем больше рост продукции, тем больше капиталовложения. Новые инвестиции – добавляются к конечному спросу, увеличивая его размеры, причем благодаря мультипликатору растет и личное потребление. Это вызывает потребность в новых капиталовложениях и так далее. Этот процесс мог бы продолжаться бесконечно и стать взрывным, если бы акселератор стал чересчур сильным, то есть если бы фирмы увеличивали капиталовложения несоразмерно возможностям сбыта. В этом случае спрос вышел бы за пределы потенциального ВВП. Но при средних по интенсивности реакциях фирм на изменения сбыта капиталовложения делаются обычно в границах возможного. Но даже в этом случае рано или поздно прирост ВВП начинает замедляться. Это замедление сказывается на уменьшении капиталовложений, а следовательно ведет к еще большему замедлению роста ВВП. После определенного времени совокупный спрос начинает сокращаться, что ведет к сокращению инвестиций и к еще большему сокращению продукта. Но постепенно темпы падения начинают ослабевать, что создает основу для поворота экономики вверх. Задание. Проследите за работой этой модели. Для этого составим таблицу, исходя из заданных коэффициентов c равно 0,7, ни равно единице, а также указанных в таблице начальных значений зависимых переменных GDP, C, I. И начальных и прогнозных значений независимой переменной G – государственные закупки. Обратите внимание на то, какая переменная является ведущей, то есть начинает повороты раньше других. Как и было установлено математически, модель рождает равномерные циклы продолжительностью около 10 периодов, точнее 9,6. Ведущей переменной являются чистые капиталовложения, которые достигают пика или минимума за два периода до ВВП. Пики и минимумы личного потребления совпадают с поворотными точками в динамике ВВП. Попробуйте самостоятельно проделать расчеты, меняя значения коэффициентов и начальные значения переменных. Попробуйте также посмотреть, как модель реагирует на изменения государственных закупок. Страница 242. Убедитесь, что приспособление идет медленно и также через колебательное движение. Простую модель цикла можно видоизменить, введя, например, инвестиционную функцию вида I равно ни дельта P, нижний индекс T минус 1. Произведя расчеты, убедитесь в том, что механизм модели меняется только в деталях, но не в своих главных чертах. Таблица 6.7. Динамика макропоказателей в модели цикла. Таблица состоит из пяти граф. Графа первая – Т. Графа вторая – ГДП равно С плюс И плюс Г. Графа третья – С равно 0,7 ГДП, нижний индекс Т минус 1. Графа четвертая – И равно единица дельта ГДП, нижний индекс Т минус 1. Графа пятая, Г. Ниже, соответственно, Т минус 2. Графа вторая. ГДП. 100. Графа третья. С. Нет значений. Графа четвертая. Нет значений. Графа пятая. Нет значений. Ниже. Т. Минус 1. ГДП. 110. Графа третья, четвертая, пятая. Значения отсутствуют. Ниже. Т. 0. ГДП 112, С 77, И 10, Г 25, ниже, Т 1, ГДП 105,4, С 78,4, И 2, Г 25, ниже соответственно, 2, 92,18, 73,78, минус 6,6, 25. Ниже 3. 66,306 тысячных, 64,526 тысячных, минус 23,22, 25. Ниже 4. 46,414 тысячных, 32,49, минус 19,89, 25. Ниже 5. 37,598,14 тысячных, 26,32, минус 8,816 тысячных, 25. Ниже 6. 42,502,638 миллионных, 29,752 тысячных, 4,904 тысячных, 25. Ниже 7. 59,656,334,6. 41,759 тысячных, 12,8 тысячных, 25. Ниже 8. 78,767 тысячных, 55,137 тысячных, 3,378 тысячных, 25. Ниже 9. 93,515 тысячных, 65,46, 10,323 тысячных, 25. 10. 100,783 тысячных, 70,548 тысячных, 5,78 тысячных, 25. Ниже 11. 100,626 тысячных, 70,438 тысячных, минус 0,11, 25. Ниже Т 12. ГДП 95,328 тысячных. Остальные данные отсутствуют. Конец таблицы. В других наших книгах приведены примеры более сложных моделей, имитирующих циклы разной продолжительности, в том числе малых циклов и длинных волн. Примечание 4. Смотрите «Меньшиков. Политэкономия современного капитализма». Москва, издательство «Мысль», 1974 год. «Меньшиков. Инфляция и кризис государственного регулирования». Москва, «Мысль», 1979 год. «Меньшиков и Клименко Л. Длинные волны в экономике. Москва. Издательство «Международные отношения», 1989 год. Конец примечания. Существуют модели, позволяющие имитировать одновременно спектр всех возможных колебаний, всевозможный набор циклов разной продолжительности. Все эти модели рассчитываются на конкретном статистическом материале и воспроизводят реальную динамику стран с рыночной экономикой. Главный недостаток простых моделей в том, что они сосредоточиваются лишь на одном аспекте циклического механизма, игнорируя другие, например, колебательные движения цен, заработной платы и прибыли, кредита, денежного обращения. Чрезмерное сосредоточение на каком-то одном аспекте циклического механизма неправомерно обедняет анализ циклических колебаний. Например, монетаристская теория склонна объяснять циклы исключительно колебаниями в денежной сфере, возникающими под воздействием денежной политики государства. Монетаристы отрицают внутреннюю нестабильность реальной экономики и объясняют кризисы исключительно ошибками в политике регулирования денежной сферы. Хотя денежные и другие финансовые кризисы играют большую роль связывать происхождение циклов макроэкономики только с денежными факторами неправильно. Другая крайность – сосредоточение на эмпирическом изучении динамики самых различных статистических рядов без попытки теоретического обобщения полученных результатов. Этим недостатком грешила школа Национального бюро экономических исследований в США. Но ученые этого направления сумели собрать огромную статистику циклов за длительное время в США и других странах, большая часть которой ранее не существовала и систематически не публиковалась. В этом их немалая заслуга. Еще одна школа теории циклов восходит к открытию, сделанному еще в 1920-х годах российским экономистом Е. Слуцким, который доказал, что циклические процессы в экономике могут быть результатами случайных шоков, если они накладываются на определенную экономическую структуру. Хотя это утверждение само по себе правильно, оно нисколько не исключает детерминированной части циклического механизма, а лишь дополняет последний. Вместе с тем, некоторые авторы склонны полностью игнорировать детерминированную часть циклического механизма и сводить все к сочетанию случайных шоков. Новую концепцию цикла предложил в последнее десятилетие американский экономист Роберт Лукас, один из лауреатов Нобелевской премии. Подобно монетаристам, он считает, что циклы вызваны денежными шоками, но не всякими, а только неожиданными. Если фирмы, потребители, инвесторы и так далее предвидят, например, увеличение количества денег в обращении, это приводит только к повышению цен, но не национального продукта в физическом выражении. Хотя неожиданность не тождественна случайности, неожиданность предполагает невыполнение рациональных ожиданий, тогда как случайность исключает самую возможность осуществления рациональных ожиданий. Эта теория ведет к практическому отрицанию детерминированной компоненты в циклическом механизме. Страница 243. Другой парадоксальный вывод Лукаса состоит в том, что государственная экономическая политика не может реально влиять на экономику в долгосрочном аспекте, так как хозяйственные субъекты заранее предвидят ее результаты и своими приспосабливающимися действиями сводят ее эффективность к нулю. Ценность подхода Лукаса в том, что не следует считать хозяйственные субъекты пассивными пешками в государственной политике. Необходимо учитывать, что их поведение меняется не только исходя из прошлого опыта, но и как превентивное приспособление к возможным действиям государства с целью воспользоваться ими или же, наоборот, нейтрализовать. Но из этого следует, что и государство может предвидеть, как поведут себя экономические агенты. По существу речь идет о сложной игровой ситуации, в которой обе стороны просчитывают возможные ответные ходы противника. В главе 9 мы вернемся к тому, как государственная макроэкономическая политика в России может учитывать эти игровые ситуации. В качестве реакции на рост влияния монетаристской школы и работ Лукаса в США появилась также новая теория реальных экономических циклов, предложенная Аланом Стокманом. Она сосредоточивается на механизме колебаний потенциального ВВП, а не совокупного спроса или монетарных величин. Эти колебания, согласно данной концепции, вызваны техническими сдвигами, изменением моды и вкусов, ценовыми шоками и так далее. Если такие изменения и шоки имеют постоянный характер, они воздействуют на долговременные темпы экономического роста. Если же они имеют временный характер, то вызывают циклические колебания. Отрицая важность спросовых факторов, эта теория не оставляет места для активного воздействия государства ни на цикл, ни на рост. Вместе с тем, значение внешних шоков не следует недооценивать. Например, роль распада СССР и СЭФ в возникновении современного кризиса российской экономики очень велика. Существуют также различные теории, объясняющие циклы периодическими колебаниями в экономической политике. Например, некоторые крупные меры государственного воздействия определенно связаны с периодическими выборами в демократических государствах, то есть выполнением обещаний избирателям в предвыборных программах. Другие колебания в политике возникают как реакция на макроэкономическое неравновесие. Например, если существует опасность инфляции, правительство стремится принять меры, ведущие к охлаждению экономической конъюнктуры. Это может привести к спаду, вызывающему в свою очередь серию стимулирующих мер со стороны государства. В сущности, государство, стремясь избежать циклических крайностей, само способствует раскачиванию экономики. Например, в России правительство способствовало углублению кризиса, продолжая проводить жесткую денежную политику, направленную против инфляции уже после того, как инфляция сократилась до минимума. Вместе с тем оно отказывается от мер активного стимулирования, опасаясь возобновления серьезной инфляции, и потому способствует затягиванию кризиса. Конец шестой главы.